А где ты живешь? В Астерии. Там всегда полно людей, которые пьют, едят, курят и играют в карты. Родители только ими и занимаются. Учительница сочувственно посмотрела на свою ученицу и задала еще один вопрос. А мама? Может, скажешь, у тебя и мамы нет? Мама у меня есть, ответила Соня, но не сразу, а после некоторого раздумья. Тогда в чем же дело? Мне ее имя не нравится. Назови мне два слова, которые тебе нравятся. На Сонином лице появилась улыбка. В ее огромных янтарных глазах заплясали золотые искорки. «Бобби», — сказала она, — «это первое слово. А второе — собака. Оно мне тоже очень нравится». «В таком случае садись на место и перепиши эти два слова в свою тетрадь», — сказала учительница и протянула Соне листок, на котором уже успела написать красивыми аккуратными буквами «Бобби» и «Собака». Соня весело побежала к своей парте. А синьорина Кирика, глядя ей вслед, подумала, что надо как можно скорее поговорить с синьориной Бомбино. Ей хотелось разобраться в трудном характере своей ученицы. Когда прозвенел звонок, все малыши с первого по пятый класс с веселым гамом бросились во двор. Школьный двор с почти уже облетевшими липами был огорожен металлическим сетчатым забором, за которым сидел и терпеливо ждал хозяйку, уже подросший Бобби. «Привет, Кутик!» Соня прильнула к сетке и просунула в ячейку пальцы, пытаясь погладить мягкую собачью морду. Молоденький таксик стал самым дорогим для нее существом. Она никогда с ним не расставалась. По утрам Бобби провожал ее до школьных ворот и сидел у забора до конца занятий. На большой перемене она рассказывала ему новости, а потом они по-братски съедали ее завтрак. Вот и сейчас Бобби радостно повизгивал и вилял хвостом, всем своим видом показывая, что очень рад встрече. Соня развернула завтрак, который ей дала мать. Это был рогалик, разрезанный вдоль, намазанный маслом и посыпанный сахарным песком. Первый кусок она, как всегда, просунула Бобби. «Сегодня я написала в тетрадке твое имя», — с гордостью сообщила она другу, который, молниеносно расправившись со сладким кусочком, нетерпеливо ждал следующего. В эту минуту Сонины успехи в правописании интересовали его меньше всего. Дети не обращали никакого внимания на свою чудную одноклассницу, которая проводила перемены у забора, разговаривая с собакой. Учителя, сидя на каменной скамье, рассеянно наблюдали за играющими детьми и одновременно болтали. Только синьорина Кирика внимательно следила за самой трудной своей ученицей, размышляя о том, что война оставила много следов и в городах, и в человеческих душах. Рано или поздно дома восстановят, душевные раны заживут, и маленькая Соня, повзрослев, найдет свой путь в жизни. «Ой, смотрите, училкина любимица!» — раздался ехидный голосок. Соня обернулась. Рядом стояла нарядная Лоридана, держа в руке аппетитную марципановую булочку, покрытую блестящей глазурью. С тех пор, как Соня беспричинно набросилась на нее на улице, Лоридана не упускала возможности ее поддеть, мстя таким образом за нанесенную обиду. Она видела, что колкости больно задевают Соню, иногда готовую наброситься на нее с кулаками, и получала от этого большое удовольствие.